Эпилог. «А-а-а! Спасите! Спасите меня, господин! Аранви! Аранви, спаси меня!» «Ничтожество!» — рявкнул Седой. «Ты же совсем недавно считал недостойным назвать меня по имени. Орденцем называл. Сражайся! Сражайся, слезняк! Где твоя честь, властелина? Где твоя гордость? Просишь спасти тебя, простого предводителя? Спасите, спасите, господин!» Я выругался. Коротко приказал. «Призрак». Он отлично меня понял, оторвал своему голему голову, рванул влево, затем вправо, сбивая с ног еще нескольких, оказался рядом с Браутом, раскидал големов, чтоб погребли того под собой, замолотил руками. Да, я давно достал флаг призрака, как и потерял слетевшую с лица тряпку. И нет, не потому, что сражение стало таким уж тяжелым, просто потому, что големов было слишком уж много. Они лились неостановимым потоком, и нас троих не хватало на то, чтобы перегородить всю ширину этого южного прохода. Не помогало даже то, что большая часть големов бросалась на первых увиденных противников, часть из них все равно просачивалась мимо нас, словно не замечая и продолжая бег за первой целью. Так что гнев Седова я понимал и даже разделял. Вокруг нас ни одного голема с желтыми или любыми другими глазами, кроме серого. Я бы даже не назвал их големами этапа предводителя. Слишком они старые, потрепанные, неполноценные. Слабые големы, которых можно и нужно убивать десятками. Но этот Дарсов Браут... Призрак пробил последнего голема насквозь, крутнулся на пятках, швырнув его навстречу трем другим, сбил их с ног и вдруг замер на месте, медленно став наклоняться к Брауту. Тот лежал на песке, хрипел и бестолково и суматошно размахивал руками, словно продолжая отбиваться от големов. Я коротко рявкнул. «Нет!» Призрак вздрогнул, резко выпрямился и метнулся прочь, к накатывающим големам. Седой пораженно выдохнул. «Гархово отродье! Он понимает тебя с полуслова и с полуслова уже слушается! Какого гарха, малец? Откуда у тебя этот флаг? Кто твой учитель?» Но мне было не до его удивления и не до его вопросов. Я перерубил одного голема в прыжке, толкнулся ногой, взметая фонтан песка и уходя вправо, подсек еще одного, выкрутил пронзатель, с натугой ломая лапу, заорал, уплескивая из себя всю ярость. «Зелья! Лечись! Лечись, тупой Ян!» Браут что-то захрипел, дрожащей рукой потянулся к кисету, мысленно завыл. «Нет, нет, нет!» Седой, сжали мечом во все стороны, захохотал. «Трусливый никчемный ублюдок! Толку от того, что вы считаете себя властелинами! Да я один заставлю всю вашу семейку ползать на коленях! Нет!» С этим воплем Браут влил в себя зелье, выгнулся дугой, замолотил пятками по песку и вдруг затих, застыл, продолжая лишь мелко дергаться. «Чего?» Седой фыркнул, ответив на мой незаданный вопрос. «Не выдержал второго усиления боли. Вот она, сила семьи Ян!» Я пару раз моргнул, пытаясь уложить в голове эту мысль. Властелин духа потерял сознание, пытаясь повторно подлечить раны зельем. Выходит, дойдя до третьего, либо сдохнет от потери крови и ран, либо от боли. Удивление не помешало мне вывесить небольшой указ над теми големами, что кинулись к телу Браута. Седой одобрительно заметил. «А ты быстро, малец. Печати прямо одна за другой кидаешь. Умножение, верно? Отличный талант. Ничуть не хуже того парнишки-вора, что я встречал по молодости. И лучше, чем у многих, кто именует себя мастерами указов в некоторых фракций. Далеко пойдешь, если не спрячешь свой талант снова. Тем более, какие твои годы?» Через пару десятков вдохов Седому стало не до шуток и не до разговоров. Големы поперли еще гуще. Все те же слабые, умирающие, рассыпающиеся на куски с одного хорошего удара. Но их было столько. Я, конечно, не раз и не два тренировался на грани с большим числом противников, но мой утес над лесом просто не мог вместить их столько, сколько сейчас было по-настоящему. Сотни? Тысячи. Тысячи големов накатывали на нас. Песок и правда посерел, скрытый их телами. Для двоих и впрямь многовато. Седой спокойно заметил. «Похоже, эти молокососы о чем-то умолчали. Нужно было нажать на них чуть сильнее и выдавить подробности. Столько големов на краю бедствия? Быть того не может. Они привели их от самого центра. Кто-то из них и вызвал это бедствие. Ладно, признаю. Этот бесполезный слизняк в чем-то был прав. Мне не хватит сил убить их всех. Хорошо, что хотя бы ты, малец, не ранен. Давай, беги. У тебя все еще впереди. Я постараюсь выиграть тебе время. Ведь будущие фракции, что бы там ни шипел этот Браут, это действительно вы, молодые. Отправься в шестой пояс. Найди там...» «Да заткнись ты!» — оборвал я его. «Малец!» Я просто не стал слушать Седова. Я понял, о чем он говорит. Я ранен в плечо и спину, а ему дважды прошлись когтями по ногам, пробив покров, второй раз серьезно раскроив икру. Прыгать он прыгает, ловко кроша големов, но бежать с такой раной, разве что быстро хромать. Лучше бы все было наоборот. Браут еще оставался на ногах, а Седой потерял сознание от третьего или четвертого зелья. Или сколько он там бы выдержал. С Браутом дело бы решилось просто. Сон. Но что делать с Седым? Я выругался, вслух, добавив свой хриплый голос к треску камня тел уничтоженных големов и свисту нашего оружия. «Дарсова задница!» А выхода и нет. Не могу же я на самом деле бросить тут Седого. Я это заварил, мне это разгребать. «Призрак, назад!» Тому потребовалось мгновение, чтобы выполнить приказ и вырваться из окружения големов, буквально снося их своим телом. Мне на создание огромной печати потребовалось 2 мига. Затем големы на 100 шагов от нас умерли и продолжили умирать, наваливая каменный вал из своих тел. Ранви ударил влево, вправо вниз, закрутился вихрем рассекающих крыльев, используя опоры и целую ногу, и подавился очередным словом. Оно застряло в голове, так и не покинув ее мыслеречью. Да и сам Ранви прибил прыгнувшего на него голема, даже не заметив его, позволив телу действовать самому. Все его внимание сейчас было приковано к этому мальцу. Если глаза не обманывали его, а обманывать они не могли, не так уж он еще и стар и в своем уме, то происходящему было лишь одно объяснение. Малец не просто мастер указов, а боевой мастер указов. Уникальный, предельно талант этой первой профессии. Точно такой же, каким славился род императора древних. Точно такой же, каким был сын Рама Велора. Сейчас перед Аранви, горбя плечи, словно взвалив на них тяжесть всех мертвых големов, стоял шанс Ордена. Шанс на то, чтобы вернуть себе доброе имя. Шанс на то, чтобы выполнить мечту нескольких поколений Ордена. Шанс на то, чтобы вышвырнуть сектантов из Империи, выкинуть их в дикие земли, где их сожрут с костями. Шанс на то, чтобы все изменить, сделать все так, как нужно, как должно. Только нужно, чтобы никто не узнал о мальце. Ни клан Кунг, ни клан Эрзум, ни клан Мадов, ни тем более велорцы. Кто знает, что сдвинулось в голове императора после смерти Раллера. Если не выжил сын, то не захочет ли он убить того, кто попытается выполнить его предназначение? «Старший!» Спрыгнувший с дерева, идущий согнулся перед Лиром, вбивая кулак в ладонь, зачастил. «Лазурные сотни теснят! Вот-вот они окажутся у озера!» Лир подался вперед. «Командир, ты видел командира сектантов?» «Да, старший. Он не участвует в схватке. Держится чуть позади. У него 3 телохранителей». Лир кивнул, отправил мысль во все стороны. «Готовьтесь!» Сам поднял голову к непроницаемому зеленому покрову над головой. Там, наверху и впереди, кипело очередное сражение. Там сражаются лицом к лицу со старым врагом. У него же другая задача. Не такая честная, не такая прямая, но обещающая больше жетонов славы и ему, и его людям. Нужно только принести бляху командира сектантов. Многого Лир ждал от новой жизни и получил даже больше, чем ожидал. Никаких замудренных дел от глав пиков, никаких сложностей с тем, чтобы говорить старшим не то, что они должны услышать, а то, что они хотят услышать. Нет, разумеется, все это есть. Не может не быть там, где вместе собрались 1000 идущих, где сплелись интересы целого десятка кланов и семей. Лир буквально кожей ощущал, что здесь, где уже 10 лет бьются за одну жалкую долину, никак не может быть без подвоха. Но пока наслаждался простотой жизни. Он всего лишь десятник и делает ровно то, что от него просят. Идет и убивает сектантов. Что может быть проще? А вопросы? Вопросы можно будет задать и потом, когда наберется достаточно жетонов славы, когда под его рукой будет хотя бы 100 верных бойцов, когда у него самого возвышение достигнет хотя бы 5-й звезды. И тогда нужно будет еще раз внимательно вспомнить все те слухи о том, как быстро заканчивается слава и успех смелых командиров, обламываясь о крепкие кости сектантов. Рядом шевельнулся на мече, разминаясь самум. «Пора!» Лир кивнул, тоже шагнул на летающий меч, готовясь взмыть вверх, и ударить, едва упадет маскирующая формация. Сидящий на верхушке дерева и глазеющий в небо выставил кулак и принялся выкидывать пальцы. Лир же принялся считать, отправляя мысль всем. «Раз, 2, 3, вперед! Смерть сектантам!» 2 десятка глоток заорали в ответ. «Смерть!» «Брат, брат! Нефриты наших людей треснули! Они сражались перед смертью! Один умер непонятно от чего, второго накрыло пеклом!» Нулар вскочил, стиснул зубы, выдавил из себя самый главный вопрос. «Дядя! Я только что оттуда! Его нефрит цел и невредим!» Нулар бросил руку к поясу, через миг встряхнул перед собой серый свиток и оскалился. «Эта мразь оказалась и впрямь с двойным дном!» Склонил голову. «Спасибо, брат, что заставил меня подстраховаться. Ты оказался прав. что бы ни было у него в рукаве, против дяди он оказался бессилен. Но ты понял главное? Что, брат? Если дядя вмешался, значит, Орзуф действительно нашел кристаллы с памятью повелителей. Начинаем. Давай, отправляй к кулакам 5 десятков стражи. Обвинить их в сговоре и нападении на нашего добытчика Орзуфа. Потребовать показать нефрит души Дамзора и назвать того, кто его убил. Если они сами уже не подняли крик о нападении на их молодого таланта. Нулар усмехнулся. Тем лучше для них. Быстрее с ними покончим и сделаем предложение теневикам. Нулар смеялся, радовался, не подозревая, что день, когда он решил использовать Орзуфа в своих целях, был днем его самой большой ошибки. Он настолько увлекся мечтами о возвращении дяди с кристаллами и будущем возвышении себя и отца, что забыл послать слугу проверить нефрит и еще 4 свидетелей. Зря. Возможно, видя, что они целы, он сумел бы понять, что ему пора бежать и спасать жизнь. Конец 13 книги. Текст читал Олег Кейнс.